Там девизом Наутилуса было «подвижный в подвижном». А девиз Антона Дроздикова, стоящего в адской пробке, постоянно говорящего по телефону и опаздывающего на митинг, «подвижный в неподвижном», к сожалению. Я пытаюсь успокоиться и минут 15 играю в стрит-рейсинг на телефоне Nokia 8820. Затем возвращаюсь к мысли о кино. Пялюсь в окно. Мы проезжаем плакат, рекламирующий соревнования по айкидо. «Используй энергию противника», написано под изображением хрупкого юноши, перекидывающего через себя сумоиста. Бред какой-то. Да сумоист смел бы этого абсоса, как грейдерный танк легковую машину. Разводит народ на фантастику. Я не сильно разбираюсь в восточных единоборствах, но думаю, что только в кино реально такие фишки. Используя энергию противника. И тут меня клинит. Я звоню Генке. Так чего ты там про узнавание бренда говорил? Про какое? Ну, когда я тебя про кино спрашивал. А, это? Ну, что рекламой город заполонили. Походу, даже слепые на него пойдут. В общем, как говорится, у всех на устах. Все в курсе, значит. А у тебя есть киношники знакомые? Если поискать, найду. Найди мне сегодня к вечеру одного режиссера и одного сценариста. Вот и даешь, зачем? Приквел снимать. Зачем? Че, мы им кассу будем подогревать? А мы правильный приквел снимем. Даже не кино, а документальный фильм. Назовем его типа «Реальные герои богов из подвала». Не понимаю. Ну и ладно, ты найди, а я тебе поясню. Вот еще что, ты зайди в интернет, я тебе адрес одного юзера в ЖЖ скину по почте. Там тема одна появилась, нужно ее поддержать, поймешь, это срочно очень. Хорошо, да, вот у нас день сегодня. То ли еще будет. Смотря что будет. А ты просто поверь, что будет, и все, остальное дело техники. Чего-то я тебя не понимаю сегодня. Да я сам себя понимаю, только местами. Антон, ты как охотник на сафари. Я он и есть. В мире животных смотрел на ночь. Вот и понеслось. Несмотря на дождь, на площади перед телецентром Останкино собралось большое количество людей. Я отстраненно слушал речи выступающих, мысленно репетируя свою собственную. Если честно, то я здорово волновался. Ведь это было мое первое выступление перед такой большой аудиторией. Чтобы отвлечься, раздумывал о шансах в банковском деле, о том, как быстро Вадиму удастся найти концы среди работников больницы, в которую перевезли Зайцева, и о беспризорниках. Тремя ударами можно было решить все проблемы. Разрулить тему с Никитосом, существенно поправить дела по проектам Вербицкого, да еще и денег заработать. В унисон с моей последней мыслью, собравшиеся одобрительно захлопали, засвистели и начали что-то выкрикивать. Признаться, я даже испугался возможностям толпы читать мои мысли. Но оказалось, что таким образом публика провожала с трибуны Анатолия Белостенного, того самого старпера из колокола, которого я хотел уволить. Надо сказать, что отработал он по своей аудитории на отлично. У меня даже закрались сомнения. Может, оставить? Люди на площади начали скандировать: «Нет цензуре! Нет цензуре!» Ведущий представил следующего выступающего. Известного политолога, молодого правозащитника, ответственного секретаря организации возвращения к истокам Антона Дроздикова. Я сообразил, что выступать нужно мне только после того, как Вадим толкнул меня в бок, говоря: «Давай, Антон, твоя очередь!» Все напоминало замедленную съемку. Предыдущие ораторы повернулись в мою сторону и медленно захлопали в ладоши, как бы приглашая меня к микрофонам. Я в замешательстве стоял перед трибуной и все время норовил обернуться назад, хотя сзади был только баннер с эмблемой НТВ и слоганом «6 лет без свободы слова». Наконец я подошел к микрофонам, облокотился рукой о трибуну и начал. «Добрый вечер!» Голос предательски дрогнул. И эти первые слова получились не слишком жизнеутверждающими. В толпе лениво захлопали. «Скоты! Вы же все ветераны митингов! Неужели вы не знаете, что я в первый раз тут буду гнать? Поддержали бы коллегу по борьбе, суки! «Здравствуйте, коллеги!» Снова начал я. «Блядь, почему коллеги? Что я несу? Какие они коллеги? А кто они? Товарищи? Что за хуйня? Москвичи? А иногородних тоже много. Кто же вы, падлы? Как же вас назвать-то?» Я рассматривал собравшихся. Они рассматривали меня и, казалось, ждали какого-то откровения. Некоторые махали плакатами. Их лица не теряли радостного соучастия, хотя ничего не происходило. И тут я понял. Им все равно, что я скажу. Главное – это возможность снова кричать, скандировать и хлопать, чувствуя общее единение. Главное – ощутить себя толпой, по которой бегут волны экстаза, вызванные оратором. Я понял, что основное в моем выступлении не смысл, но эмоции. Воистину, наша цель не правда, а эффект. И меня понесло. Граждане, мы говорили о цензуре. А я хотел бы сказать вам о более страшных вещах. О тех, кто не только подвергает цензуре и глушит любую свободную мысль, но еще и насаждает взамен свободы идеологию, основанную на чудовищной лжи. В ответ на чудовищную ложь толпа неистово захлопала. Я же ощутил чудовищную эрекцию. Я даже прижался плотнее к трибуне, чтобы ненароком не обнаружить ее перед стоящими сбоку от меня. От ступней по всему телу побежала теплая волна. Вот это энергетика большой аудитории. Я смотрел на толпу, готовую внимать моим словам. Эрекция была какой-то сногсшибательной. В эти секунды я четко осознал значение фразы «ебать мозги». Меня окончательно отпустило. Я будто бы видел разверзшиеся черепные коробки людей. Разгром крупного частного бизнеса. Ошибки в социальной сфере. Банковская система страны, стоящая на пороге кризиса. Установление системы диктатуры и немыслимые гонения на свободу слова. Нападки на правозащитные организации, в том числе и всемирные. Все это говорит о том, что стране требуются большие перемены. Несмотря на усилия тех, кто пытается представить происходящее в выгодном свете, очевидно, что ситуация в России продолжает катастрофически меняться в худшую сторону. Серьезные проблемы в экономике и общественной жизни скрываются, а незначительные достижения выдаются за большие победы. Вы не то, что не хотите решать их, но даже не готовы обсуждать это с обществом, со всеми нами. Создается впечатление, государственные каналы, радиостанции и интернет-порталы либо находятся в параллельной реальности, либо очень хотят показать людям картинку другой страны. В этой связи мне становится совершенно понятно желание государства задушить все последние из имеющихся островков гражданских свобод, обвинив их в однобокости и прозападничестве. Я, как человек, который более 12 лет посвятил работе в СМИ, задаю себе вопрос: зачем вам это нужно? Разве все мы не граждане одной страны? Разве все мы не хотим счастья нашей Родины? Более того, я хочу вас предупредить, что время расставит все по своим местам и возложит ответственность на каждого по его деяниям. Транслируя заведомо ложную картину, вы разделяете себя и общество баррикадами, потому что всех нас, нормальных, свободомыслящих граждан, объединяет одно – никто не может заставить человека любить такую родину. Даже вы, со всеми вашими технологиями, щедрым финансированием и монополией на информацию. Мы знаем, что движет вами на самом деле безудержная жажда власти. Но вы еще не значит Россия. Точнее, как раз вы и не являетесь ей, хотя всячески демонстрируете российскую принадлежность. Вы простые, тоталитарные пропагандисты, И чем дальше, тем отчетливее это понимают люди. И они вам этого не простят, потому что они не с вами. Мы не позволим вернуть Россию в кровавые времена Сталинской империи. Хотя вы нас туда и ведете. Мы вам этого сделать не позволим. Я закончил под аплодисменты собравшихся и жиденькие крики «Браво, Антон!». К этому моменту я полностью собрался и отметил, что Белостенного провожали как-то живее. Надо бы его все-таки уволить к хуям. Тут я снова вспомнил про эрекцию, опустил листы со своей речью в область паха и сошел с трибуны. Я прошел на свое место под одобрительные возгласы коллег и достал сигарету. Митинг закрывал последний глава канала НТВ. Я стоял в полном трансе и пытался понять, что же это за великий экстаз оратора? В чем природа, силы, вызвавшие во мне дрожь и трепет, которые я прежде не испытывал, даже во время самого сильного сексуального возбуждения? Митинг тем временем подошел к концу и заиграла столь любимая всей этой кухонной фрондой песня Гребенщикова «Поезд в огне». Кто-то, стоящий рядом, взял меня за руку, и я стал качаться из стороны в сторону в такт песни, как Ванька-встанька. Я прикрыл глаза, затем снова глянул перед собой. На площади, мощенной большими квадратными плитками, рядами стояли люди и раскачивались под дождем, взявшись за руки. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Они казались мне рядами фигур на шахматной доске. Нет, не тех фигур, которые стоят перед игрой в четком порядке. Других. Помните, когда мы в детстве еще не умели играть в шахматы? И вместо этого играли в Чапаева. Как мы старались точными щелчками сбить максимальное количество фигур противника. Почему-то именно такие ассоциации родились у меня в тот момент. Простые граждане, промокнув под дождем, поехали домой, чтобы махнуть сотку, обсудить увиденное с домочадцами и лечь спать. Мы же, как истинные борцы, были лишены тихих семейных радостей. Посему отправились подводить политические итоги дня на концерт и благотворительный банкет в пользу беспризорных детей. Ехал я довольно долго и, войдя в ресторан, обнаружил, что вечер продолжался полным ходом. Я нашел Вадима, взял у него рацию для связи со всеми службами и поинтересовался насчет прапора Зайцева. Через пару дней обещали организовать встречу. Завтра с утра подтвердят железно. Но пока есть проблемы. Последнюю фразу я слышал по меньшей мере трижды за последнее время. Посему не сдержался. Вадим, а ты у Вербицкого этой фразе научился? Нет. А что? Просто он ее все время повторяет. Тебе так не кажется? Не знаю. По поводу копий. Я сегодня, когда тебя слушал, поймал себя на мысли, что подобную речь, только с обвинениями другого лагеря, я читал года 3 назад. Ну, отрывки, конечно. Какой-то чиновник говорил об отечественных СМИ, это не ты ему писал? Я стал исторической легендой? В смысле? В смысле, ты начал за мной записывать и вести работу с источниками? Нет, ну просто похоже очень. Может быть, мне просто показалось? Тема-то, сам понимаешь, общая. Тебе показалось, дорогой мой. Давай концерт посмотрим. Плоды рук своих, так сказать. Давай, конечно. За собой замечай, сучонок. Посмотрим еще, что ты за концерт придумал и кого ты копируешь. В главном зале на сцену вышла девушка, одетая в русское национальное платье и, кажется, с кокошником на голове. Хотя не исключено, что это были темные очки, засунутые в волосы просто большого размера. Она довольно хорошим голосом затянула что-то типа «Ой, матушка нальет ведро, молча принесет воды». До кучи она звалась Прасковья или Варвара, я не очень помнил. Что за тёлка, Вадим? Это новая звезда этнической сцены, Прасковья. Попала в ротацию MTV, кстати. Да? Песня какая-то похоронная, виловата всё, драйва нет. Зато русская народная. В рамках возвращения к истокам, усмехнулся Вадим. Да уж. Прасковья тем временем тянула свою зануть уже 5-ю минуту. Когда я собрался уходить, музыка изменилась. Я обернулся. Прасковья сняла свой кокошник очки, тряхнула волосами и завыла. И Я буквально ощутил кожей, как Фредди Меркьюри несколько раз переворачивается в гробу, слыша, как варварски коверкают его великую песню. «А вот и драйв», — сказал Вадим. «По мне, так уж лучше ее оригинальное нытье, нежели такой драйв. Воистину, лучше бы уж она никогда не рождалась». «Что делать? Не переживай! Люди едят, слушают музыку, прессы много, митинг прошел не так уж и плохо. В целом, посмотри, все довольны». «Сейчас еще водки вынесут, так вообще недовольных не останется», — тихо резюмировал я. «Это факт!» К нам подошел Гена Орлов с каким-то всклокоченным шаромыжником. «Антон, ты сегодня спрашивал меня про режиссера? Вот, познакомься, Аристарх Федулов, известный режиссер в области...» «Артхаус. В области кинофильмов артхаус. Рад знакомству?» «Рад. Очень много о вас слышал», — протянул мне руку всклокоченный режиссер, блея елейным голосом. «Я тоже». «Рад». Пожал я протянутую мне руку и посмотрел на Генку, как бы спрашивая... «Это что за абсос?» «Аристарх, пожалуй, самый талантливый из плеяды авторов кино, которое многие по недомыслию называют кино не для всех». «Да, так говорят», — зарделся от счастья Аристарх. «Я режиссер и немного продюсер. Сами знаете, в наше тяжелое время, время, когда бездарности правит бал, а истинные творцы прозябают, когда никто не верит в кино, а особенно в кино с размахом, приходится совмещать. Я творю для интеллектуалов, знаете ли». Я посмотрел на Вадима, и тот немедленно перехватил мяч.